За пределы концепции триггера. В просторечии эстетическими вопросами принято называть вопросы вкуса или предпочтений. Эмпирическая психология или родственная ей когнитивная наука, когнитивная нейронаука и нейропсихология часто рассматривается как всеобъемлющая категория, под которую следует подводить эстетические явления. Когда люди говорят о важности эстетики, например, при покупке машины, дома или одежды, они имеют в виду ценность, которую придают тому, как эти вещи выглядят или проявляют свои внешние качества другим способом в противовес их функциональности, эффективности или пригодности для тех или иных целей. Какое отношение имеет искусство к эстетическому с точки зрения этой традиционной концепции? Предполагается, что связь между ними очень тесная, что мы уже обсуждали в главе 6, но почти всегда истолковывается неправильно в соответствии с тем, что я называю концепцией триггера. Согласно концепции триггера, произведение искусства — суть стимулы, вызывающие в сознании особый эпизод, а именно эстетический опыт. Особенность произведений искусства в том, что они специально созданы для того, чтобы вызывать эстетическую реакцию. Концепция триггера ошибочна с двух точек зрения. Ничто не становится триггером наших внутренних эстетических переживаний. И триггерами не являются произведения искусства. Они не вызывают эстетических переживаний, потому что этих переживаний в таком смысле на самом деле не существует. Другими словами, эстетические переживания — это не эпизоды сознания, вроде звона в ушах, которые начинаются и прекращаются в зависимости от воздействия стимула. Вот некоторые соображения, подтверждающие это утверждение. Первое. Ваше эстетическое переживание, скажем, картины, не идентично перцептивному переживанию картины. Во-первых, эстетическое переживание не обязательно прекращается, когда вы отводите взгляд, например, чтобы прочитать текст на стене, обсудить картину с другом, сделать заметку о том, что вы только что разглядывали, или посмотреть на другие произведения в той же галерее. С другой стороны, вы можете переживать картину перцептивно и не испытывать никакой эстетической реакции. Видеть — это одно, переживать эстетический опыт — совсем другое. То же самое относится к искусству в других формах. Некоторые произведения искусства, например, работа Чарльза Атласа или что-то из электронной музыки, могут специально нацеливаться на перцептивные неврологические эффекты. Даже в этих случаях кажется сомнительным, что сенсорное воздействие является эстетическим опытом, а не просто открывает для него возможность. Второе. Вы можете полагать, что если опыт не является перцептивным, то он должен быть когнитивным, эмоциональным, телесным, эмпатическим, моторным или каким-либо другим. Но поразительная особенность эстетического опыта заключается в том, что никогда не являясь полностью тем или другим, он, как правило, является всем перечисленным. Опыт искусства очень мультимодален. Он эмоциональный и перцептивный, когнитивный, телесный, культурный и биологический. Он личный, но также и общий. Третье. Предположим, что вы читаете стихотворение или идете в театр. Вы можете использовать секундомер, чтобы засечь, сколько времени это займет, то есть сколько времени уйдет на чтение стихотворения, или вы потратите на просмотр спектакля. Но тем самым вы не измеряете продолжительность эстетического опыта. Как долго длится ваш эстетический опыт? Столько же, сколько длилась пьеса? Или то время, пока вы о ней думаете? Он длится всякий раз, когда вы о ней думаете? Эти вопросы довольно бессмысленны, что говорит о том, что эстетические переживания не являются темпоральным явлением, как головная боль. Это не значит, что у них нет темпоральности. Я полагаю, что эстетические переживания меньше похожи на головную боль или перцептивные эпизоды и больше на паттерны любопытства, интереса или заботы. Эстетический опыт — это не то, что случается раз и навсегда в определенный момент времени, но это верно по той же причине, по которой интерес к политическим целям, симпатия к человеку или верность отношениям не приходят раз и навсегда в определенный момент. Это не означает, что наши обязательства, интересы и забота не могут меняться или что они находятся вне времени. Четвертое. Реакции на произведение искусства не бывают сингулярны или стабильны. Это важно. Первоначальной реакцией мысль о том, что что-то увлекательно или скучно, замечательно, бессмысленно, нравится, что угодно, как правило, склонны меняться. Нельзя указать на какой-то один эффект, одну реакцию, частоту, которую мы могли бы попытаться объяснить. Иногда говорят, что первоначальная реакция является точной в том смысле, что она предсказывает окончательную, устоявшуюся реакцию человека. Но такого не бывает. Пятое. Как мы только что увидели, эстетический опыт обычно варьируется, но, как правило, это происходит в процессе разговора и критики. Мы наводим фокус на произведение искусства посредством совместных мыслей, разговоров, общей культуры. Эстетический опыт, в той мере, в какой он вообще является единым феноменом, по сути своей является феноменом критики или дискурса, то есть он разворачивается в пространстве мысли и разговора, в пространстве критики, как могли бы выразиться Кант и Макдауэлл. Поэтому в некотором важном смысле не является частным или индивидуальным. Заметьте, сказать, что это феномен критики, не значит сказать, что он исключительно или даже преимущественно интеллектуален. Шестое. Поиск слов для выражения эстетической реакции сам по себе является актом творческим, а, возможно, и эмоциональным. Это не что-то, что можно просто принять как данность, и не что-то, что мы обычно делаем сами собой, индивидуально, в одиночку, реагируя на произведение искусства, рассматриваемое как своего рода атомарный стимул. Мы стремимся к эстетическому опыту, и всякий раз как уже участники культуры, а именно как участники культуры художественной. Седьмое. Наконец, эстетический опыт не бывает бесплатным, по цене одного только входного билета в галерею, театр и куда-то еще. Мы можем не сформировать никакой реакции на произведение искусства. Мы можем даже не воспринять его, даже если смотрим на него или, как нам кажется, воспринимаем его. Это может быть трудно, иногда нам приходится делать над собой усилия. Мы должны проявлять интерес. Мы не можем проявлять интерес постоянно и не можем интересоваться всем. Иногда нас нужно учить умению испытывать интерес. Делать это приходится, например, самому произведению искусства, нашим друзьям или критикам. В целом, концепция триггера подразумевает, как само собой разумеющееся, нереалистичное представление об эстетическом опыте, а также о том виде критической работы или взаимодействия с нашими ценностями, которых требует само искусство. Давайте поразмышляем над этим более полным представлением о том, что позволяет нам произведение искусства и чего может добиться наше эстетическое переживание произведения искусства.